Дедушка просидел над марками всю ночь и потому еще спал, когда внуки отправлялись в школу. Поговорить с ним они сумели только по возвращении. Он их ждал у входа в дом и сразу поднялся к себе наверх. «Ты права», — сказал он Яночке. «Естественно, я не могу сказать, что именно заменили в кляссерах, но кто-то в них похозяйничал — это факт. И все равно я счастлив, ведь это марки пана Франтишика». «А почему ты так в этом уверен, дедуля?» — поинтересовалась внучка. «Ну, во-первых, на марках проставлен миниатюрный штамп, гарантирующий их подлинность. Тогда ставили такие штампы, мне он хорошо знаком. Во-вторых, во всех марках я обнаружил характерный изъян. Вот тут, в хвостике буквы Z, будто бы откусан микроскопический треугольничек. Вот, в лупу посмотрите. Всего один лист отпечатали таких марок, потому что печатали их со старой матрицы. На предыдущих листах треугольничек еще был на месте, на последующих матрицу заменили новой. Не деритесь, вот вам еще одна лупа». «Кроме того, — продолжал дедушка, — марки с этой матрицы пан Франтишек использовал и в составлении пар. Чистая марка и гашеная. Мне знакома его манера составлять из них пары. Я их и раньше встречал, можно сказать, знаю в лицо. Так вот, марки на наклейках в полном порядке». «Боже, все опечатки, все надпечатки, все надписи!» «Но вот марки из других кляссеров». Положив лупу на стол, Яночка вновь заняла позицию за спиной дедушки, который раскрыл один из кляссеров. Павлик занял место рядом с сестрой. «Вот, смотрите», — сказал дедушка. «Видите? Чистые марки. Полный подбор выпусков, ошибок, опечаток, оттенков и сортов бумаги. Хотя надо было бы правильнее сказать, не полный подбор. Видимо, был полный. Между экземплярами нашей первой марки вставлены, видите, русские марки. Они очень похожи. Ведь, как известно, наши первые марки делали по образцу русских. А они нам ни к чему. К тому же в большинстве своем гашеные. А наших нет». Дедушка услышал ответный тяжелый вздох у себя за спиной и с горечью продолжал. «А вот серия польских марок, выпущенных для австрийской части Польши». «Где ты видишь серию?» — захотел уточнить Павлик. «Я вижу всего две марки». «Ты прав, часть серии. Взгляните, как марки вложены в карманчики. Вот эти две аккуратно, с небольшим интервалом, прямо. А все остальные навтыканы кое-как, в крив и в кось. Иногда даже по две штуки сразу». «И какие марки? Австрийский император. Массовка. Тьфу!» «И очень похоже, что сначала коллекция была аккуратно разложена и состояла из подобранных серий. А потом кто-то забрал часть и в спешке воткнул на их место что-то немного их напоминающее. Вот ты, Яночка, упоминала о подмене. Очень-очень возможно, подмена имела место». «Да, видно, так и было. И человек, который это делал, или плохо разбирался в марках, или страшно торопился», — сказала Яночка. «И то, и другое», — подтвердил брат. «А, возможно, к тому же занимался этим в темноте. А дальше?» «А дальше все в порядке», — ответил дедушка. «В основном нормально подобранные серии. Из коллекции пана Франтишика я обнаружил тут еще серию с Большим Орлом с 19-го года. Это из его коллекции. Я уверен, его характерная манера составлять серии. Одна и та же ошибка при печатании, и рядом две марки – чистая и гашеная. Тут ничего не украдено. А в последнем кляссере – иностранные марки». «Так сколько же тебе теперь не хватает, чтобы полностью восстановить коллекцию пана Франтишика?» – поинтересовался Павлик. «Приблизительно две трети. Но, уверяю вас, уже вот эта одна треть, которую вы раздобыли, доставляют мне огромное счастье. Ведь до сих пор у меня была всего какая-то 1/50 часть, не больше. Вот этот кляссер — подлинное сокровище». хоть какая-то польза от этих дурацких наклеек», — вздохнула Яночка. «Думаю, он только потому и не позаменял эти марки, что они не вложены в кармашки, а приклеены. Не мог же он так быстро заменить их, как те? А в ценности марок, выходит, не разбирался». «А зачем же пан Франтишек пользовался наклейками?» — осуждающе поинтересовался Павлик, который все-таки в марках разбирался. Дедушка вздохнул. «Да, в самом начале коллекционирования он еще пользовался наклейками. В то время это был очень прогрессивный метод, ведь кармашки еще не изобрели. И многие коллекционеры просто вклеивали марки в альбомы. Клясеров еще не было. А тут марка аккуратно приклеена с помощью тонкой бумажки к странице альбома. Причем к обратной стороне марки подклеивался узкий конец наклейки, а к странице альбома широкий. Вот дедушка пана Франтишека, о котором я вам рассказывал, приклеивал марку к странице целиком. Счастье, что только гашеные марки. Прикреплять чисто ему запретила жена, которая в марках совершенно не разбиралась, но считала их чем-то вроде денежных купюр и предпочитала держать в неприклеенном виде. Пан Франтишек мне рассказывал об этом сам. А вообще, на заре филателии чего только не выделывали коллекционеры с марками. Например, один итальянский маркиз нанизывал их на нитку. Деда и внуков от созерцания марок оторвала бабушка, силой заставив их отправиться на обед. «Ну, а теперь не будем терять времени», — энергично распорядился после обеда Павлик. «Начнем с Рафала. Я слышал, он пришел». Рассказав двоюродному брату о чудесных марках, Павлик и Яночка дали ему возможность громогласно высказать свой восторг. Уж он-то благодаря дедушкиной школе в марках разбирался хорошо. А потом ознакомили его со своим планом. Внимательно выслушав, старший брат внес в план свои коррективы. «Две машины», — категорично заявил он. «На моей поедет кореш, тоже филателист. Он же еще благодарить нас будет, что привлекли его. А я у Анжи попрошу машину. Не стоит мотаться по городу с краденным хламом. Надо за один раз все забрать. Так что проверь, Павел, много ли там хлама и поместится в наши два фиата, большой и маленький. А почему дефицитные запчасти обязательно нужно сгрузить на Бонифация? А потому что там живет один нехороший человек», — пояснил Павлик. «И вы решили сделать ему такой подарок?» — удивился Рафал. Пришлось объяснить суть дела, но Рафала не оставляли сомнения. «А вы уверены, что он не обрадуется и не перепрячет дефицит?» «Не в жизнь!» — заверила его Яночка. «Испугается смертельно и от всего отопрется. А кроме того, мы позаботимся, чтобы милиция оказалась там вовремя, до того, как он проснется». «Тот обрадуется, когда его разбудит милиция», — мстительно произнес Павлик. В общем, они убедили Рафала, и он обещал как можно скорее переговорить с дядей Анджием и своим корешем. Далее предстояли переговоры с паном Левандовским. Молодой ученый колебался не более 10 минут. После чего также одобрил идею и согласился участвовать в операции с тем, что его участие будет скрыто от широкой общественности. Не откладывая дело в долгий ящик, Павлик попросил показать ему подвалы дома, где находился и чулан Левандовского. Его чулан Павлика не интересовал. Мальчик внимательно осмотрел двери чулана пани Наховской. Дверь была солидная, крепкая, запертая на врезной замок и еще амбарный. «А заглянуть в чулан можно?» — поинтересовалась присутствующая при осмотре Яночка. «В чуланчиках окошки есть?» «Нет», — информировал ученый. Мальчик озабоченно качал головой. «Как же быть? Мне надо знать, сколько там этого добра!» «Придется просверлить дырку и заглянуть одним глазом», — посоветовала Яночка. «Но там же темно. Выключатель внутри», — сказал пан Доминик. «Значит, посветить фонариком». «Как ты себе это представляешь?» — не понял Павлик. Сначала я в дырку свечу фонариком, а потом в нее же смотрю одним глазом. Яночка задумалась. И в самом деле неувязочка получается. Придется просверлить две дырки. Нашла на выход из положения. В одну будешь светить, в другую смотреть. Не глупо придумано, снисходительно похвалил брат. Тем более, что дырки пригодятся. У вас дрель найдется? Спросил он пана Доминика. Только ручная. Замечательно! Обрадовался Павлик. Именно ручная мне и нужна. И шума от нее меньше, и не надо искать, куда бы включить. У пана Левандовского нашелся и фонарик, даже два фонарика. Через полчаса две дырки были просверлены. Нельзя сказать, что сквозь них открывался широкий вид на внутренность чулана, но можно было увидеть, там действительно что-то лежит. Сложено кучкой, не очень большой. Фиат дяди Анджия должно поместиться. Что-то на этой кучке поблескивало в свете фонарика. «Поместится!» — вынес окончательное решение Павлик, то одним, то другим глазом приникая к дыркам. «А как ты справишься с замками?» — спросила Яночка со страхом, глядя на тяжеленный амбарный. «А ведь там еще и внутренний!» «Нет проблем!» — успокоил ее брат. «Скобу вырвать, расплюнуть. Немного открутить вот эти гайки и дело с концом. А ко внутреннему замку подойдет наверняка одна из моих отмычек. А нет, так просто дверь взломаем». Пан Левандовский почти со страхом взирал на предприимчивого мальчика. Яночка деловито поинтересовалась. «Как именно взломаешь?» «Да очень просто. Просверлю дырки по периметру вокруг замков. Вот тут и тут, видишь? Эти я на всякий случай в нужном месте просверлил. Потом немного подпилю, а потом достаточно будет посильнее поднажать, и дверь откроется». «А замки?» «А замки пусть себе торчат в косяке». «Ты где этому научился?» — с тревогой поинтересовался молодой психолог. «Конечно, материал для диссертации уникальный, но...» «Как где?» — удивился мальчик. «В школе? На уроках труда? У нас знаете, какой мировой учитель? Мастер на все руки! Я бы и с железной дверью справился. Может, провертеть еще немного дырочек, чтобы на потом меньше осталось? Тут темно, не обратят внимания». Яночка остановила разошедшегося Павлика. «Ничего ты не будешь сверлить. Сегодня нам надо провернуть еще кучу дел. Сейчас помчимся к Збине. У него наверняка есть новости. А главное, мы еще не знаем, где находится дача пани Наховской. Пан Доминик, вы не знаете?» Пан Левандовский не знал. «Вот проблема так проблема». Поднимаясь вверх на подпрыгивающем лифте, все трое ломали головы, как же это узнать. Естественно, проще всего было бы спросить об этом хозяйку. Но ведь она наверняка перепугается и откажется сообщать адрес. То, что гениальный хабр по запаху мог бы отыскать любую вещь, не то что садовый участок, но громадное количество подваршавских дачных поселков, исключало такую возможность. Решение этой проблемы мужественно взял на себя пан Левандовский. Действовать он предполагал официальным путем, обзванивая правление садово-огородных товариществ и кооперативов. Жуткая работа, но самоотверженность молодого ученого не имела границ. «Прямо сейчас сажусь за телефон и начинаю названивать всем знакомым, у которых есть дачи», — бодро делился он своими планами. «Правда, я не знаю, у кого они есть, но должен же хоть один знать кого-нибудь, у кого есть дача. И через него узнаю телефон их правления. А потом я выйду на правление кооператива, в котором состоит пани Наховская. А у них должны быть списки членов». «Мы тоже подключимся», — решил Павлик. «Сейчас уже темно, а завтра отправимся в первый попавшийся дачный поселок и узнаем у них, как разыскать их правление. Ведь хоть один из дачевладельцев окажется на участке, Так что сегодня вы начинаете звонить, и если не узнаете, завтра мы начнем бегать по участкам. А сейчас бежим к Збине».